При мысли о том, что кто-то из друзей станет смотреть на нее с ненавистью или разочарованием, у нее внутри все сжалось. «Там есть несколько книг о них, если хочешь узнать больше». Марлоу кивнула в угол. Заметив небрежно брошенную стопку, Фейт направилась туда и смахнула пыль и сажу, чтобы прочитать название. Одно особенно привлекло ее внимание, и она взяла книгу в старой кожаной обложке. «Ты тоже больше всего любишь духов?» — спросила она, указывая на название «Забытая богиня». Иногда люди называли духов королевства богинями. Считалось, что они воплощают силы, которые поддерживают мир в равновесии и не дают видам уничтожить друг друга. Но из-за войны и разрушений, бушующих веками, Фейт поражалась, как кто-то все еще мог верить в подобную чушь. Марлоу оторвала взгляд от лезвия. «А, это и правда хорошее. Можешь взять, если хочешь». «Кстати, ты знала, что некоторые верят в существование третьего духа?» «Предположительно, ее изгнали из королевства более 1000 лет назад». «Люди гадают, почему, но никто точно не знает». В ее голосе слышалась неподдельная страсть. Фейт усмехнулась. «Не верю в подобные сказки. Духи, боги, богини. Где они сейчас, когда мы действительно нуждаемся в них?» Спросила она, положив книгу обратно. Марлоу фыркнула. «Неважно, веришь ты или нет. Книга все равно стоящая. Разве ты не умеешь получать удовольствие от историй?» Фейт бросила на нее хмурый взгляд. «Ладно. Я прочту ее и приведу обоснованные доводы, почему это полный бред». Она схватила книгу и сунула под мышку. «Если понадоблюсь, я буду снаружи, полностью поглощенная чудесами духов». Она выделила последнее слово. «Не насмехайся над ними, Фейт. Никогда не знаешь, кто из них тебя слушает», — пропела Марлоу, проходя мимо. Фейт только закатила глаза и вытащила стул наружу, чтобы понежиться на солнышке. Хоть какое-то занятие, пока Марлоу не закончит работу. Прочитав примерно половину книги, Фейт уже отчитывала Марлоу за то, что девушка была права. История оказалась очень увлекательной, и она обнаружила, что не торопится перевернуть страницу. Ощущение потертого кожаного переплета в ладонях и сладкий мускусный запах старой бумаги возродили былую страсть к любимому занятию. Прошли годы с тех пор, как она в последний раз брала в руки книгу, ведь это было их общее занятие с мамой. Но теперь чтение приносило утешение, а не печаль. И она вновь почувствовала тягу к новым историям. Она читала множество сказаний о мифических появлениях Ариэлис, духа жизни и богини солнца, и ее сестре Дакадес, духа смерти и богини луны, на протяжении последних тысячелетий. Но именно легенды о давно забытом третьем духе Марвелес, духе душ и богини звезд, вызывали наибольший интерес. Одной из ее любимых теорий о потерянном духе была история, возникшая почти 1000 лет назад, когда она исчезла. Легенда повествовала о том, что богиня влюбилась в воина Фейри и с помощью сестер отказалась от своих сил и титулов, чтобы быть заточенной в такое же тело, что и ее возлюбленный. Фейт не верила в правдивость легенды, но обнаружила, что именно эта история сильнее остальных тронула ее душу. Возможно, она глупо надеялась, что такая любовь может существовать и в ее мире. Знакомый голос вырвал ее из мира грез. «Ну как?» Она оторвала взгляд от завораживающего текста и часто заморгала, пытаясь сфокусироваться после долгого чтения. И заметила Марлоу с уже чистым лицом, без фартука, прислонившуюся к стене со скрещенными на груди руками. «Уже пора?» — спросила Фейт, не понимая, как время могло пролететь так быстро. Марлоу ухмыльнулась. «Расценю это как знак одобрения». Она оттолкнулась от стены, схватила плащ и перекинула через руку. Теперь девушка присоединялась к ним почти каждый вечер. За последние пару недель они втроем стали практически неразлучны. Фейт удивила, насколько хорошо они поладили, учитывая отсутствие у нее подруг прежде. Но с Марлоу все было так легко. Если Джейкон был ее сообщником в преступлении, Марлоу стала бы доверенным лицом в заговоре. Девушка тоже отмечала, как сильно ценит их компанию, рассказывая о днях уединения в мастерской отца, проведенных за книгами вечерах и при умножении своих и так впечатляющих знаний. Иногда Фейт даже становилось стыдно, насколько подруга умна по сравнению с ней. «Не возражаешь, если я возьму почитать?» — спросила она и встала, закрывая книгу с приятным хлопком. Глаза Марлоу загорелись. «Разумеется! Знала, что тебе понравится!» Фейт с трудом сдержала смущенную улыбку, когда подруга взяла ее под руку и потянула за собой на неспешную прогулку по улицам. Глава 15. По дороге в хижину Фейт и Марлоу купили мясных пирогов и хлеба и уже сидели за столом и ужинали, когда Джейкон неторопливо вошел в дверь. Он улыбнулся им обеим и отошел, чтобы освежиться после дня на ферме. Когда, наконец, он присоединился к ним, то с жадностью набросился на еду. «Я подумал, мы могли бы прогуляться до гавани вечером», — предложил он, не обращаясь ни к кому конкретному. Прогулка больше походила на романтическую, и Фейт уже собиралась отказаться от приглашения, когда вмешалась Марлоу. «Вообще-то я хотела предложить сходить на площадь, ведь еще не видела Фейт в деле». Фейт оживилась, а Джейкон усмехнулся. «Вы друг против друга? Я готов даже хорошо заплатить за такое». Девушки одарили его коварными улыбками. «Нужно вернуться в кузницу и захватить твой меч», — сказала Фейт. Марлоу покачала головой и кивнула в сторону. Фейт перевела взгляд в угол и увидела ее клинок, лежащий под плащом. Она так увлеклась книгой, что даже не заметила, как Марлоу пристегивала ножны, и, оглядев девушку, обнаружила, что на ней приталенная туника и брюки вместо обычного хлопчатобумажного платья. Словно прочитав ее мысли, подруга усмехнулась. «Та книга действительно тебя заинтересовала». «Ты умеешь читать?» — пошутил Джейкон. Она нахмурилась и бросила кусок хлеба в ответ на его ехидный смех. Он поймал хлеб и наклонился, чтобы взъерошить ей волосы. Оттолкнув его руку, Фейт встала и показала ему язык, а затем поспешила взять Лумарис и приготовиться к спаррингу. Никто не остановил их на пути к площади, и, к счастью, у нее больше не было стычек с капитаном Фейри со времен первой неприятной встречи. Девушки бросили плащи рядом с Джейконом, который развалился на одной из скамеек. В его глазах горело мальчишеское веселье. Они разминались и разогревали мышцы, когда услышали низкий свист, и тут же обратили все внимание туда, где появился грубоватый рыжеволосый мужчина, оскаливший зубы в улыбке. «А где мое приглашение на этот великолепный поединок?» — съязвил Феррис. Фейт ухмыльнулась, крутя меч в руке. «Полагаю, тебе будет полезно посмотреть, как действует умелый противник», — поддразнивала она. «Прими на заметку». «Все же знают, что, будучи джентльменом, я позволяю тебе побеждать». Он пафосно поклонился, прежде чем плюхнуться рядом с Джейконом. Глаза Фейт с вызовом сверкнули. «Возможно, нам стоит прояснить этот вопрос раз и навсегда». Он поерзал, решая, стоит ли отступить или принять вызов. И, наконец, сказал: «Нет, спасибо. Люблю свои причиндалы и не хочу лишиться их сегодня вечером». «Мудрое решение», — заметил Джейкон. Фейт снова повернулась к Марлоу. Та сжимала меч в руках и выглядела слегка взволнованной. «Давно не практиковалась», — призналась она, принимая оборонительную позу. Фейт тоже встала в стойку. «Если хочешь, чтобы я была с тобой помягче, только скажи». Глаза Марлоу сверкнули, и она самодовольно улыбнулась. «Ни за что!» Сталь встретилась со сталью, сочиняя балладу о силе и битве. Каждая нота посылала Фейт импульс энергии, заставляя танцевать в такт каждому повороту и взмаху меча. Ничто так не поглощало ее внимание, как ощущение встречи клинка с целью. Она забыла о двух друзьях, которые сидели в качестве наблюдателей. Отстранилась от остальных звуков и отдалась клинку, который гармонировал с ее движениями. Не имело значения, что это был тренировочный поединок и забава. Каждый раз, когда Фейт чувствовала холодную жесткую рукоять меча в ладонях, в ней пробуждалось желание сражаться, защищаться и стремиться к победе. Марлоу оказалась прекрасным оппонентом, ничуть не хуже Джейкона. Фейт снова подняла меч, помедлив со смертельным ударом и позволяя подруге одержать верх в третий раз за получасовой поединок. Они обе тяжело дышали, когда добрались до места и рухнули на землю. Феррис громко и медленно захлопал в ладоши. «Какое зрелище, дамы! Можно брать хорошую плату на арене, чтобы люди тоже посмотрели!» Он многозначительно ухмыльнулся. «Особенно, если бы вы были голыми!» Джейкон толкнул его, и Феррис разразился смехом. «Не прикидывайся, что тоже не думал об этом!» — сказал он с извращенным восторгом. Фейт лишь покачала головой в ответ на их мальчишескую перебранку, когда Марлоу передала ей бурдюк с водой. Она взяла его, жадно вливая прохладную жидкость в горящее горло. «Ты настоящая фехтовальщица!» — с восхищением произнесла Марлоу. Фейт просияла от комплимента. «А ты достойный противник!» Она с улыбкой кивнула в знак признательности. Феррис встал и громко объявил: «Что ж, если это все на сегодня, считайте, что я удовлетворен». Он оскалился. «Хотя серьезно, Фейт, ты могла бы неплохо заработать в пещере». «Так случилось, что я работаю на человека, который находит это веселым, и могу провести тебя внутрь». «Ни за что, будь ты проклят!» — прорычал Джейкон. Феррис бросил на него скучающий взгляд. «Ты ее охранник?» Джейкон тут же подскочил и встал перед ним лицом к лицу. Девушки тоже поднялись на ноги. Марлоу подошла поближе к Джейкону, чтобы он не смог замахнуться. Феррис держался совершенно спокойно, решив даже ухмыльнуться. Это лишь распаляло злость чересчур заботливого друга Фейт. В то время как Джейкон был выше и мускулистее, Феррис был хитер и неудержим, что заставляло любого мужчину дважды подумать, прежде чем переходить ему дорогу. Фейт не хотела видеть исход этого боя. «Предлагаю прекратить эти глупости и не тешить мужское эго, хорошо?» — вмешалась Фейт. Она не могла отрицать, что предложение Ферриса было соблазнительным хотя бы из-за денег. Приличных денег, которые она могла заработать, занимаясь тем, в чем действительно была хороша. Даже если это занятие было сомнительным. Но, не рискуя окончательно взбесить Джейкона, подавила желание расспросить подробнее. «Теперь мне не очень-то рады в трактире, и сомневаюсь, что смогу там с кем-нибудь сравниться». Феррис небрежно пожал плечами. «Я видел тех бездарей, неряшливые скоты, которые практически не владеют оружием. Поверь, у тебя были бы хорошие шансы на победу». Его взгляд метнулся к Джейкону, который теперь едва сдерживался, и снова посмотрел на Фейт. «И ты бы не была одна!» Он лукаво ухмыльнулся. «Подумай об этом. Если передумаешь, знаешь, где меня найти». И, резко развернувшись, он зашагал прочь. «Гадкий мерзавец!» — пробормотал Джейкон ему вслед. «Пойдем!» — ласково позвала Марла, уберя его под руку, чтобы успокоить. Это сработало. И Фейт удивленно наблюдала, как Джейкон посмотрел на девушку, и его лицо внезапно смягчилось. Даже она не могла успокоить его так быстро. Улыбнувшись, он позволил Марлоу увести его туда, где она оставила меч и плащ, и вместе они отправились домой. Сердце Фейт пронзило новое чувство, к которому она не привыкла, и немного опечалило ее. Зависть. К тому, что происходило между ними и что не довелось испытать ей. Близость, связь, которая невозможна ни с кем, кроме партнера, любовника. Их отношения с Джейконом, их полное доверие и принятие были особенными. Она любила его, отдала бы за него жизнь, но не существовало связи глубже двух душ в паре шагов от нее. Словно почувствовав ее настроение, Марлоу обернулась и предложила ей свободную руку. Фейт благодарно улыбнулась и повиновалась. Втроем они вернулись в хижину. Трое друзей, которых связывали такие разные узы. И Фейт бросила бы вызов проклятым духам, если бы они попытались их разрушить. Когда они подошли к дому, Фейт пожелала Марлоу спокойной ночи и вошла внутрь, тогда как Джейкон настоял проводить девушку до дома. Оказавшись в спальне, она замерла над предметом, лежавшим на ее кровати. Осторожно взяв его в руки, Фейт подняла знакомый переливчатый камень, свисающий с черного шнурка. Она не представляла, когда Марлоу успела тайно оставить его здесь и вообще обработать камень, в то время как Фейт потерялась в страницах забытой богини. И все же она улыбнулась кулону из магического камня, изящно вырезанному в форме капли. Он красиво поблескивал в лунном свете, и когда Фейт надела его на шею, то почувствовала прохладное прикосновение на обнаженной груди. Зевнув, она переоделась в ночную рубашку, особенно мечтая о сне теперь, когда мышцы начинали болеть от напряжения после тренировки с Марлоу. Она безуспешно пыталась дождаться возвращения Джейкона, чувствуя, как веки тяжелеют и непроизвольно закрываются, а затем погрузилась в темноту. Глава 16. В ту ночь Фейт, как обычно, оказалась в своем подсознании. Бело-золотой туман всегда ошеломлял ее, двигаясь независимо от приказа. Она уже собиралась погрузиться в бездну спокойного сна без сновидений. Она никогда не задерживалась здесь. Но помедлила, когда в голову пришла одна мысль. Возможно, дело было в трогательной истории любви, Марвелис или влюбленных друзьях, но она страстно мечтала о ком-то, с кем можно разделить подобное чувство. Идея была нескромной и глупой, и Фейт уже собиралась отбросить ее, но ведь это был ее разум. И рядом не было никого, кто мог бы увидеть или осудить ее поведение. К тому же стоило проверить силу своего воображения. Она немного съежилась от того, что собиралась сделать, но все же вздохнула и закрыла глаза. Стоя в темноте, Фейт пыталась вызвать в воображении образ и ощущение прикосновения, от которого сердце забилось бы быстрее. Ей были не совсем чужды подобные чувства. В городе проживало предостаточно молодых привлекательных мужчин, и иногда Она поддавалась их невинному флирту, чтобы удовлетворить свое вожделение.